Вау! Тут же раздались оглушительные крики и аплодисменты. Глядя на улыбки детей, Ван Ян проникся сочувствием к чужому горю и тяжело вздохнул. «О боже, я, Ван Ян, не умнее пятиклассника». Несмотря на то, что правильным ответом на 9-й вопрос была Альберта, на 10-м вопросе недовыпускник Южно-Калифорнийского университета тоже потерпел неудачу и под смех Натали и зрителей в наказание выкрикнул соответствующую фразу. Этот доведший зрителей до истеричного смеха выпуск «Кто умнее пятиклассника» выйдет 16 февраля на НБЦ. Если удастся добиться взрывного рейтинга, это, несомненно, положительно скажется на раскрутке «Светлячка» и 3-го эпизода «Звездных войн». Рекламная кампания «Светлячка» непрерывно следовала по заданному маршруту. Пародийные триллеры в формате «Района 9», «Похмелье команды МТ-21», «Дьявол носит Прада» уже были загружены на Ютубе для общего просмотра. Вирусный маркетинг развернется в начале февраля. Вслед за «Золотым глобусом» один за другим были объявлены лауреаты премий различных гильдий. Когда наступило 24 января, были оглашены номинанты на самую авторитетную премию, 77 и краткая «Оскар». Натали Портман ожидаемо второй раз ворвалась на «Оскар», чтобы побороться с Софией Акинадой и другими актрисами за звание лучшей актрисы второго плана и подтвердить свой статус гения. «Мистер Хьюз 2» возглавил список номинантов, успешно попав в 8 номинаций. «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Джим Керри», «Лучший режиссер», «Кристофер Нолан», «Лучший адаптированный сценарий», Джонатан Нолан, лучшая работа художника, лучший дизайн костюмов, лучший монтаж, лучший звук. Столкновение вновь проявило себя как темная лошадка, добившись 6 номинаций. Лучший режиссер, Пол Хаггис, лучший оригинальный сценарий, Пол Хаггис, Роберт Мориско, лучшая мужская роль второго плана, Мэтт Дилан, лучший монтаж, лучшая песня, волшебная страна от Мирамакс, малышка на миллион от Warner Bros. Оказались на втором месте, заработав по 7 номинаций. Собравшая богатый урожай на текущем «Оскаре» «Flame Films» официально стала лидером гонки, за которым активно следили СМИ. Следует упомянуть, что нынешняя, 25-я «Золотая малина» традиционно огласила номинантов за день до оглашения «Оскаровских» номинантов. Главными победителями в этом году оказались «Женщина-кошка» и «Александр». Первая заработала 7 номинаций, последний – 6 номинаций. Джордж Буш и впрямь попал в номинации «Худшая мужская роль» и «Худший актерский дуэт». Поп-дива Бритни Спирс тоже благодаря «Фаренгейту 9.11» вступила в борьбу за худшую женскую роль второго плана. Ага, да, верно. Ван Ян, медленно расхаживая по просторной гостиной, таинственно общался по сотовому телефону. Тихо подошедшая сзади Джессика вдруг окликнула и хлопнула его по плечу. Попался. Ван Ян суетливо вымолвил. «Мне пора», и завершил телефонный разговор. Джессика, сощурив глаза, пристально посмотрела на него и хмыкнула. В последнее время он странно себя вел. «Неужто опять что-то задумал?» Она с улыбкой спросила. «С какой красоткой договаривался о свидании?» «Чего?» «Ничего я не договаривался». «Ха-ха, не говори чушь. Ты в чем-то меня подозреваешь?» Поспешил возразить Ван Ян. Выражение его лица было то беззаботным, то серьезным, из-за чего совсем не складывалось ощущение, что он шутит. Джессика вынуждена была беспомощно промолвить. «Это просто шутка». Ван Ян неловко хихикнул и толкнул ее в плечо. «Я понял. Ха-ха, это шутка, смешно». Он прошел несколько шагов, как вдруг, будто что-то вспомнив, обернулся. «Кстати, дорогая, я не смогу с тобой побыть на этих выходных, извини. У меня паранормальное явление 3, еще теория большого взрыва. Боже, как много дел на мне висит. Разве они не договорились, что на этих выходных поедут на пляж?» Джессика нахмурила изящные брови. 31 января, годовщина свадьбы, они четко договорились, что 30 числа выйдут в море, где встретит 31 число. Она спросила, а что тогда с морской прогулкой? Ван Ян почесал голову. Может и получится. Джессика же странно заулыбалась. Она не верила ему, потому что, даже несмотря на загруженность работой, он обычно редко так поступал, тем более когда намечалась такая важная дата. Серьезный прокол с его стороны. Она покачала указательным пальцем. «Постой, постой, это какой-то сюрприз? Ой, мне не следовало спрашивать. Какой еще сюрприз?» Оторопел Ван Ян и, придя в себя, с улыбкой сказал. «О-о, точно, сюрприз, сюрприз. Как придет время, все узнаешь». Уходя, он беззаботно спросил. «Присмотрела какое-нибудь украшение в последнее время? Кольцо с бриллиантом? Ожерелье?» Джессика следом ухмыльнулась и, не обращая внимания на его слова, со смешком прошептала: «Этот придурок явно готовит какой-то сюрприз». Глава 345. Когда кино перенесено в реальность, только посмотри на эти звезды. Посреди безбрежного моря, на палубе яхты, прильнув друг к другу, сидели Джессика и Ван Ян. В усыпанном звездами небе внезапно замерцал рассвет, горизонт вдалеке начал заливаться красным заревом. Джессика очаровалась. «Как красиво!» Ван Ян поцеловал ее в лоб, на его лице отразились глубокие чувства. «Дорогая, я люблю тебя!» Джессика растрогалась до беспамятства. «И я люблю тебя!» Двое людей потянулись друг к другу, собираясь соединиться в страстном поцелуе, как вдруг солнечный свет стал ослепительно ярким. В утренней спальне царила тишина. Спавшая на кровати Джессика неожиданно ахнула, пробудившись от сладкого сна, и, хлопая заспанными глазами, взглянула на место рядом с собой. Ян уже встал. Сегодня было 31 января, годовщина их брака. В прошлом году она в это время в напряжении и предвкушении ждала, как ей вот-вот предстоит войти в церковь, где будет сыграна свадьба. При помощи мамы и близких подруг накрасилась, надела свадебное платье и подвязку, осмотрела свадебное кольцо. Из-за работы и усталости Ван Ян отказался от первоначального плана выйти на выходных в море, встретить там восход и отметить годовщину. После уикенда, который пара провела еще более заурядно, чем обычно, Джессика, проснувшись у себя дома в кровати, поняла, что и так тоже неплохо. Она с улыбкой уставилась в потолок. Прошел год счастливой супружеской жизни, каждый день был таким замечательным, надо ли придавать столь огромное значение годовщине свадьбы? Как правило, супруги, которые придают ей слишком большое значение, имеют унылую совместную жизнь и потому вынуждены полагаться на эту дату, чтобы поддержать отношения. Вот почему его особо не волновала эта праздничная программа. Когда Джессика подумала об этом, вся обида бесследно растворилась. Она с решительным видом кивнула головой. «И когда я стала так гнаться за романтикой, работой так его немало измотала, нечего из-за своих прихотей доставать его, я ведь техасский ковбой, вау!» Из спальни внезапно донесся удивленный визг. На прикроватной тумбочке виднелись ароматная белая лилия и коробочка с изысканными украшениями, включая браслеты и серьги, но еще сильнее в глаза бросалось несколько сложенных из бумаги дельфинов. На голубом дельфине было написано «Ян», на розовом «Джессика», вместе несколько дельфинов образовывали надпись «Ян любит Джессику навечно». Еще был светло-голубой дельфин довольно маленького размера, который явно символизировал ребенка. При виде этих дельфинов сердце Джессики быстро заколотилось, на глаза резко навернулись слезы. Вчера она весь вечер толком не обращала на него внимания из-за того, что была сердита, но эти бумажные дельфины – это выражение чувств. «Та-та-там!» Ван Ян, напевая мелодию, вошел в спальню и, глядя ей в глаза, с улыбкой произнес: «Сюрприз!» Улыбающаяся Джессика взяла малыша дельфина, осмотрела его, затем взяла маму дельфина и папу дельфина, время от времени бросая кокетливый взгляд на Ван Яна. Мог бы и напрямую ей подарить эти подарки, к чему было устраивать такую таинственность. Она поманила пальцем, говоря: «Подойди, малыш». Ван Ян подошел и едва уселся на край кровати, как Джессика кинулась к нему с объятиями и, словно сходя с ума от возбуждения, при поцелуе укусила его за губу. Ван Ян тоже самозабвенно ответил ей: «Пока. Успехов на работе, жду тебя дома». Стоя перед лужайкой домашнего сада, Джессика помахала на прощание уезжавшему автомобилю «Хаммер». Она была одета в блузку на одно плечо и джинсы и в целом выглядела по-домашнему. Ее совершенно не беспокоило, что поблизости в засаде могли засесть папарацци. Дождавшись, когда «Хаммер» окажется вдалеке, Джессика с улыбкой на лице вернулась обратно домой. На сердце уже давно присутствовала сладость. Это был потрясающий способ поздравить. Она сегодня не собиралась так рано выходить из дома, надо было хорошенько все распланировать, затем приготовить богатый, вкусный ужин, еще достать свадебное платье. «Боже, Джессика, быстрее приезжай. Этот мерзавец, я видел, как он встречается с одной женщиной, это он, дерьмо собачье. Я уже давно заметил что-то неладное в нем». Пока Джессика находилась в гараже, из мобильника доносился нервный и взбешенный голос Джошуа. Ее лицо приняло неловкое, страдальческое выражение. Она только что определилась с меню на этот вечер, немного позанималась йогой и уже приготовилась было ехать в магазин за продуктами, как получила скандальную новость от этого пройдохи. «Ян на свидании с большегрудой, большезадой блондинкой. Джошуа решил до смерти рассмешить ее. Джессика холодным голосом сказала: «Джошуа, предупреждаю тебя, не говори вздор и не надо принимать каждого темноволосого мужчину за Яна, я зла». «Постой», — спешно окликнул Джошуа, предвидя, что она хочет повесить трубку. «Стал бы я над этим шутить, это правда. Я и сам не знаю, свидание ли это, но он действительно пьет кофе с какой-то женщиной, и они о чем-то весело болтают. Быстрее приезжай». Джессика не удержалась от смеха. «Сам не знаешь, свидание ли это, ха-ха, а я еще было подумала, ты главный редактор Пиопли». Она с сумочкой направилась к водительскому сиденью и продолжила говорить в телефон. «Я не поеду туда, не стану звонить ему и расспрашивать, я в нем не сомневаюсь. Он работает, возможно, это какая-то старая подруга. В любом случае он вечером вернется домой и все расскажет, а даже если не расскажет, ничего страшного, главное, что нам хорошо вместе». «Нет никаких проблем, спасибо тебе за заботу, мой дорогой тыквенный пирожочек». Она открыла дверь, села внутрь, вставила ключи, собираясь завести машину, с улыбкой сообщила: «Но мне сейчас и вправду надо ехать, я собираюсь в супермаркет за продуктами для сегодняшнего ужина». «И почему я тебе это говорю?» Она захлопнула телефон-раскладушку и как ни в чем не бывало негромко засвистела. Едва она завела машину и нажала на газ, как вновь зазвонил мобильник. Переключившись на Bluetooth, она сердито спросила: «Что опять, ТСС?» «Не так громко, я сейчас сижу позади него неподалеку», — приглушенным, слабым голосом говорил Джошуа. «Должно быть, это началось совсем недавно, он нынче странно себя ведет, обычно где-то пропадает в рабочее время, а несколько дней назад я случайно услышал его телефонный разговор. Он сказал: «Да брось, ты же не можешь запретить мне нормально провести с ней годовщину, ты знаешь, я люблю ее и тебя люблю». Потом он сказал: «Не надо, не надо, я этот день проведу с тобой, дай мне немного времени, я с ней поговорю». «Подозрительно, я не рассказывал тебе, но сегодня проследил за ним, и действительно, он, кажется, позвал ту женщину ради кое-чего». «Неплохая история». Дорогой Джессика с заинтригованным видом вскинула брови, выехала из гаража и с улыбкой сказала: «А дальше что? Только не говори, что ее тоже зовут Джессика». «Джессика Билл?» У Джошуа по-прежнему был слабый голос. «Нет, Биллин, Хелен, у меня есть подозрение, что это его бывшая, у нее на левой щеке маленькая родинка». Джессика внезапно вспомнила, как ранее видела в его родительском доме фотографию Хелен в рамке, у той на левой щеке и впрямь имелась. Она скривила рот. «Довольно, я доверяю ему, вот так просто». Джошуа чуть ли не плакал. «Да как еще тебя убедить приехать? Умоляю, приезжай». В голове Джессики мелькнула мысль: что если Джошуа врет, зачем и откуда он узнал про родинку? При мысли о самом вероятном ответе лицо Джессики тут же стало суровым. Она же предупреждала, что ей не нравятся розыгрыши с фальшивым расставанием и фальшивой изменой. Ему показалось забавным подговорить Джошуа и выставить все как недоразумение. Джессика, сдерживая гнев, произнесла: «Ладно, я приеду, посмотрю, что вы удумали. Вы ведь этого хотите? Не пропадать же вашим стараниям даром». Джошуа спешно вымолвил: «Только аккуратнее на дороге, не торопись». Они снова заказали себе по кофе, видимо, еще долго будут общаться. Джессика опять рассмеялась: «Тебе этот засранец велел так сказать?» Городские пейзажи Санта-Моники отступали назад. Джессика совсем не торопилась, это дело постепенно казалось ей все более смехотворным. Каков будет настоящий сюрприз? Она плавно припарковала машину, прошла немного по праздной улице, где почти не было прохожих, и вошла в указанное Джошуа кафе. Едва оказавшись внутри, она действительно заметила Ван Яна, сидевшего в довольно укромном углу. Он о чем-то увлеченно разговаривал со светловолосой красоткой. Это была не Хелен, и она обладала и впрямь шикарной внешностью и сексуальной фигурой. Неплохой вкус, но спектакль получился бы более правдоподобным, обратись он к Хелен. Даже понимая, что это 1000% постановка, Джессика все равно почувствовала, как начала задыхаться от ревности. Зачем надо было так поступать? Она сперва хотела достать мобильник и позвонить ему, но все-таки пошла прямо к нему. В этот момент неизвестно откуда вынырнул Джошуа, схватил ее за руку, оттянул в сторону и с хищным видом спросил: «Слава богу, ты наконец пришла, что теперь?» Настроение женщины в самом деле переменчиво. При виде своего милого братца у Джессики резко повысилось настроение. Она понимала, что он тут для того, чтобы организовать ей сюрприз. Что ж, тогда надо как следует насладиться представлением. Она улыбнулась, промолвив: «Это ты мне скажи, Ван Ян, ублюдок». В это время Ван Ян положил правую руку на левую руку красотки, оба человека улыбались, строя друг другу глазки. Тогда разъяренный Джошуа слетел с катушек. Громко и истерично ругаясь, он ринулся вперед, Джессика даже не успела среагировать. Ван Ян в страхе отдернул руку и только обернулся, как Джошуа уже ударил его кулаком по лицу. Пам! В этот миг щека Ван Яна скривилась и следом ударилась о стол. Ударил по-настоящему. Ой, обалдела Джессика, сердце сжалось. Что за дела? Джошуа ударил Яна. Она инстинктивно кинулась к ним, крича: «Стойте, стойте!» Все кафе мгновенно всполошилось. Посетители и официанты посмотрели в направлении шума и с удивлением обнаружили, кто нарушил спокойствие. Это часом не Джессика Альба, волшебный юноша. Его ударили. Тот парень, Джошуа Альба, я знаю его. Ох, что тут творится? Окружающие мгновенно устроили беспорядочные обсуждения, жестами что-то объясняя. Некоторые подоставали мобильники с функцией фотоаппарата и начали фотографировать. Вспышки и щелчки запечатлевали этот хаос. Джесси, ты тут? Державшийся за кровоточащий рот Ван Ян, заметив Джессику, тут же изменился в лице и сильно нахмурился. Оглядевшись по сторонам, он встал и потянул Джессику за руку. «Давай домой, там поговорим». Джессика, хмурясь, кивнула и велела себе не задумываться о том, рабочая это была встреча или дружеская. Она по-прежнему решила довериться ему. Она не удержалась и вытерла ему кровь с уголка рта. «Конечно, поехали домой». Джошуа рявкнул: «Отпусти ее». «А-а». Он снова безжалостно замахнулся кулаком на Ван Яна. Тот отпустил руку Джессики, молниеносно поймал его кулак и вывернул ему руку, предупредив: «Эй, приятель, еще раз распустишь руки, и я не стану с тобой церемониться». Джошуа вскрикнул от боли и опять заорал: «Сегодня я выбью из тебя все дерьмо». Джессика, словно потеряв самообладание, сжала кулаки и, не обращая внимания на окружающих, завизжала: «Идиоты, живо прекратили». Щелк, щелк. Все кафе так перепугалось вспыхнувшей Джессики, что погрузилось в гробовое молчание, лишь отчетливо слышался звуки работающего фотоаппарата. На входе виднелся человек, походивший на папарацци, на нем был рыбацкий жилет. Держа в руках длиннофокусный фотоаппарат, он непрерывно делал снимки. Ван Ян, с трудом сдерживая ярость, выругался: «Черт!» и бросился отнимать фотоаппарат у папарацци, без конца ругаясь: «Ненавижу папарацци, уроды! Эй, что ты делаешь? Отдал мне фотоаппарат! Живо, Ян! Не надо, Ян!» Джессика в смятении собралась побежать за ним. Нельзя допустить драки, только не снова. Джошуа же обхватил ее обеими руками за живот, стараясь удержать на одном месте. «Забей на него, забей!» Джессика, как сумасшедшая, трепыхалась, била локтями и, потеряв контроль над эмоциями, кричала: «Отпусти меня, отвали, это мой муж, Ян, не надо». Джошуа, стиснув зубы, продолжал держать ее мертвой хваткой и терпел ее нещадящие сил удары локтями. Как же больно. Она со стервенением буйвола тащила его вперед, один шаг, два шага. Однако боровшиеся за фотоаппарат Ван Ян и журналист уже переместились на улицу, а затем и вовсе пропали из поля зрения. Джессике лишь оставалось беспомощно смотреть на пустое место. Что случилось? Джессика вся размякла и уже не могла твердо стоять на ногах. Джошуа помог ей сесть на стул. Ее лицо выражало замешательство. Она никак не могла понять, что произошло. Неужели Джошуа обознался, перепутав Яна с кем-то? А то, что Ян ввязался в драку, это правда. Из глаз вдруг хлынули слезы. Она помутневшим взглядом осмотрелась вокруг. Все на нее пялились. Она обернулась и, посмотрев на ту красотку, недоуменно спросила: «Кто ты? Кто ты такая?» Красотка пожала плечами, молча встала и ушла. Джессика сжала дрожавшие губы. Невозможно. Ян ни за что бы ей не изменил, да еще и так открыто, еще и оказался раскрыт Джошуа, еще и в день годовщины свадьбы. Джошуа утешающе похлопал ее по плечу и ни с того ни с сего запел: «Эй, Джуд, не унывай, спой песню грустную, утешь себя». Подошедший официант поднес чашку горячего кофе и тоже запел: «Впусти ее ты в свое сердце, тогда и жизнь твоя прекраснее станет». Молодая белая пара напротив, которая еще недавно кричала, тоже подала голос: «Эй, Джуд, не бойся». Постепенно все, кто находился в кафе, запели: «Ты просто создан для нее». Джессика сперва оцепенела, уставилась на брата, затем с глупым видом посмотрела на официанта и, одновременно плача и смеясь, вымолвила: «Ха-ха, что происходит?» Она, естественно, поняла, что все это было его замыслом. Он по-настоящему получил кулаком по лицу от Джошуа, но драка была не настоящей, и все эти люди не были настоящими посетителями, и тот папарацци не был настоящим. Это и был сюрприз. Памятный сюрприз на годовщину свадьбы. В голове выстроилась цельная картина, но она не могла ничего произнести, лишь улыбалась и бормотала: «Что происходит, что происходит?» Внезапно в кафе раздалась веселая музыка, песня из классного мюзикла. Более 10 человек начали одновременно петь и танцевать. Все кафе превратилось в мюзикл. Как и в эпизоде со столовой в классном мюзикле, кто-то запрыгнул на стол, кто-то вертелся на месте. В данный момент сцены из кино воссоздавались в реальной жизни. Ха-ха-ха. Джессика лишь безостановочно хохотала, протирая глаза и нос. Ей сложно было бы описать свои эмоции. Она лишь очень-очень хотела сказать ему, что она любит этого подонка. Джошуа довольно энергично сделал перекат на руках и тяжело плюхнулся на пол. Джессика опять громко засмеялась. В это время Ван Ян зашел с улицы внутрь, с черной гитарой на плече. Играя на инструменте и подпевая, он направился к Джессике. Та захлопала в ладоши, смеясь. Ха-ха-ха. При виде ее блестящей улыбки Ван Ян и сам не удержался от смеха. Не зря он получил кулаком в лицо. Эта девчонка такая упрямая, и почему она ему так доверяет? Лишь сцены насилия могут привести ее в замешательство. Не дожидаясь, когда он допоет или что-то произнесет, уже восстановившая силы Джессика встала и обняла его вместе с гитарой. «Ты идиот!» Посреди звуков неугомонных танцев и пения людей, Джессика с улыбкой ругалась. «Ты не мог просто привести меня в кафе попить кофе? Зачем надо было устраивать этот цирк?» Ван Ян вскинул брови и, играя на гитаре, со смехом сказал: «Без драматического конфликта не получился бы сюрприз. Это как недоразумение между Габриэллой и Троем в классном мюзикле». Джессика захохотала и хлопнула его по голове. «Это кино, ау. Ну прости, а кто тебя заставлял выходить замуж за режиссера?» Ван Ян тоже начал танцевать, извивая тело, и закричал: «Вот теперь мучайся. Е-е-е, вышла замуж не просто за режиссера, а еще и за самого молодого оскароносного режиссера, черт возьми». Джессика схватила его: «Эй, дам тебе шанс, что ты собирался мне сказать?» Ван Ян улыбнулся: «Сказать, я люблю тебя, раз, два, дикий кот мяч из рук когтями рвет». В этот момент снаружи раздался ритмичный, жизнеутверждающий гимн команды «Дикие коты». Ван Ян взял Джессику за руку и повел на улицу. Присутствующие все как один подняли руки и закричали: «Кто мы, дикие коты? Кто мы, дикие коты?» Оказавшись на улице, Джессика с удивлением обнаружила толпу людей. Непонятно, где была установлена звуковая аппаратура, которая проигрывала музыку. На просторной улице собралось более 100 молодых людей, они хором пели и красиво, слаженно танцевали. «Рука к руке дружнее и на взлет в небеса дружба нас окрылила, рука к руке дружнее, видишь, друг, полететь выше звезд так легко нам, рука к руке дружнее, как один навсегда до конца, до победы, рука к руке дружнее, ухвати этот шанс ближе стать, что есть силы, раз, два, дикий кот мяч из рук когтями рвет, жестко атакуют, в ус не дуют, с места рвут, рвут вперед». В этот момент классическая киносцена появилась в реальности. 6 лет назад кто-то среди этой радостно плясавшей молодежи был учеником средней школы, кто-то – учеником старшей школы, а кто-то – одним из тогдашних актеров массовки. Все они сходили с ума на сеансах классного мюзикла, источая энергию молодости. А сейчас они собрались здесь, чтобы вместе вспомнить былые дни и поздравить супругов. А мой бог, Джессика наблюдала за этой невероятной картиной и поглядывала на стоявшего рядом любимого человека, слезы радости бесконтрольно текли из глаз. Она испытывала те же чувства, что в день своего 18-летия, и ощущала ту же любовь, что питала к нему в том возрасте, при этом была преисполнена чувств и любви, которые питала к нему в 23-летнем возрасте. Это счастье прямо-таки сводило с ума. Раз, два, дикий кот мяч из рук когтями рвет. Ван Ян отложил гитару и, подпевая и пританцовывая, направился к толпе впереди. Разумеется, его сердце тоже было преисполнено радости. Он был уверен, что Джессике все понравилось, и такое она вряд ли когда забудет. Ведь годовщина свадьбы была отпразднована в довольно специфичной манере. Джошуа вместе с остальными в припрыжку вышел из кафе и присоединился к толпе. Раз, два, дикий кот нам победный дарит счет. Джессика, улыбаясь, вытерла глаза, подняла руки и, хлопая в ладоши, пошла тоже танцевать, крича: «Е-е-е, вам повезло, а ну задрали выше нос, до одного считаю». Под голубым небом на улице проводилась торжественная вечеринка, по-прежнему звучало пение молодежи, по-прежнему наблюдались легкие, веселые танцы. Мой сюрприз для жены в честь годовщины свадьбы – настоящая демонстрация классного мюзикла. Едва несколько роликов с разными заголовками, разным содержанием и разной продолжительностью были загружены на YouTube, как моментально разлетелись по всему интернету. 10 тысяч просмотров, 100 тысяч, 1 миллион. Согласно репортажам Yahoo Entertainment, сайту People, AL, сайту Variety, шуточная битва муж vs жена, которую устроили волшебный юноша с супругой, вышла на новый уровень. На этот раз он сыграл по-крупному. Слова Ван Ян, волшебный юноша, Ян Джессика, годовщина свадьбы молниеносно стали одними из самых популярных поисков в Гугле, а когда люди видели подробности, то думали: это флешмоб. Хотя в конце толпа расходилась, подобно участникам флешмоба, все-таки это был не флешмоб, это была тщательно подготовленная, тщательно срежиссированная романтическая комедия. Ха-ха-ха. Глядя на забавные кадры в окне видеопроигрывателя, интернет-пользователи не могли сдержать смех. Джессика Альба пришла в кафе, Джошуа Альба ударил Ван Яна, суматошная перепалка переросла в уютную романтику под песню «Хей Юди». Пользователи знали, что видео было смонтировано и что-то вырезали, но все равно получилось интересно. Нечего было говорить о реакции фанатов классного мюзикла и самой Джессики. Эвелин, Клэр и другие девушки готовы были расплакаться при просмотре, это был настоящий удар по их психике. И почему волшебный юноша не мой парень, не мой муж? Немало молодежи перед мониторами компьютеров подпевало этой приятной песне, качало руками, присвистывало. Они будто вернулись в лето того года, когда была вокально-танцевальная лихорадка. Устроит ли этим летом очередную лихорадку новая работа волшебного юноши «Светлячок»? В тот момент, когда разрушился сказочный брак Питта и Энистон, Ван Ян и Джессика, скромно пропустившие церемонию вручения «Золотого глобуса», так громко выставили на показ свое счастье. В день своей годовщины они сообщили всему миру: «Мы любим друг друга». СМИ были в бешенстве, папарацци, упустившие шанс лично все заснять, тоже были в бешенстве, лишь несколько журналистов, сумевших сделать фотографии коллективного танца на улице, получили щедрое денежное вознаграждение. Сумасшедшая романтика Яна и Джессики. Классические сцены классного мюзикла перенесены в реальность. Yahoo Entertainment, глава 346. Цветущие сливы, с Новым годом, желаю счастья и богатства, тащите красные конверты. В Новый год по лунному календарю вся Поднебесная была окутана праздничной, веселой атмосферой. Уже много дней продолжался ежегодный фестиваль слив у озера Дунху в Ухане. В парке Дунху красиво оттеняли друг друга распустившиеся под конец холодов светло-розовые цветы слив и зеленая трава. В эти там присутствовали не только туристы, решившие отдохнуть на природе, но еще и операторская группа «Светлячка», специально приехавшая ради пленительных видов сливовых деревьев. С наступлением февраля своевременно запустился вирусный маркетинг «Светлячка», конкурс пародийных трейлеров. Мы разрешаем участникам акции использовать материалы любых фильмов и сериалов корпорации «Фламе». Мы надеемся, что в процессе рекламной кампании «Светлячка» пользователи смогут еще лучше ознакомиться и с другими нашими произведениями, так сообщила киноманам через СМИ пресс-секретарь «Фламе Филмс» Фиона Хассен. Она заявила, что данная акция может позволить зрителям глубже понять содержимое кино и телеработ компании и получить более яркое представление о бренде «Фламе», а также принесет огромную пользу «Светлячку» и продажам ДВД с другими фильмами. Кроме того, была выражена надежда, что другие кинокомпании окажутся достаточно снисходительными и разрешат использовать материалы своих работ для конкурса, чем порадуют пользователей. Конечно, «Фламе Филмс» не собиралась полностью отказываться от авторских прав на свои фильмы и сериалы. В настоящее время акция лишь разрешала создавать разные версии трейлера «Светлячка» и выкладывать их на YouTube. «Фламе Филмс», естественно, не ждала, что другие развлекательные компании снизойдут и поделятся правами на свои работы ради пиара «Светлячка», но всячески старалась раздуть эту тему. Чем громче новость, тем лучше. Тем не менее, в некоторых вещах надо полагаться лишь на цепную реакцию. «Фламе Филмс» давала старт, а остальное было за интернет-пользователями. Дистрибьюторский отдел уже нанял Дамиана Хагга и Гавина Ричмонда, которые увлекались созданием пародийных роликов и являлись в этом деле мастерами. Именно они сделали первую волну трейлеров «Светлячка» в формате фильмов и сериалов «Фламя». Ты должен кое-что знать. Она чрезвычайно опасная личность, она владеет тайнами, которые тебе не следует знать. После того, как волшебный юноша загрузил 8 пародийных роликов на таких видеохостингах, как YouTube, Shaveyourself, поочередно появились свежие трейлеры в формате «Ледникового периода», «Лапочки», «Пилы», «Теории большого взрыва». Пользователи наконец поняли истинное предназначение пародийных трейлеров. Поочередный просмотр комичных видео по-настоящему затягивал, а при незаметной поддержке «Флами» количество просмотров и посещаемостью этих роликов росли изо дня в день. Но, чтобы добиться взрывных результатов, надо было еще немного потрудиться. Этот рекламный трюк, несомненно, прибавил известности Светлячку и Ван Яну. Одно из наглядных тому подтверждений – популярные запросы в Гугле. Недавно компания Гугле огласила 10 самых популярных запросов за 2004 год. На первом месте оказалась Бритни Спирс, которая молниеносно вышла замуж и также молниеносно развелась. На втором месте – светская львица Пэрис Хилтон, которая получила известность благодаря публикации интимной видеозаписи. На третьем месте – поп-дива Кристина Агилера. А Ван Ян, у которого в этом году не выходило фильмов, не попал в первую десятку, зато среди звездных мужчин оказался на третьем месте. Первые два места занимали Орландо Блум и Том Круз, являвшиеся богатыми, авторитетными и привлекательными холостяками. Режиссер – важная фигура ит-индустрии, муж – Ютубе. На самом деле достаточно было посмотреть на «Побег» и «Теорию большого взрыва», которые заняли среди сериалов первое и третье места соответственно. Пусть даже Ван Ян позиционировал себя как режиссер, он уже давно был не только режиссером или продюсером, но и айдолом. Однако в материковом Китае Ван Ян был далек от того, чтобы его знали все подряд, а уж в условиях отсутствия новых картин его начали предавать забвению. По крайней мере, он находился далеко внизу рейтинга запросов. Ни в Гугле, ни в китайском поисковике Байду не было о нем упоминания в топ-10 популярных запросов на китайском языке. В обоих поисковиках рейтинг возглавлял певец Дай Лан. Далее следовали тайваньский музыкант Джей Чоу, тайваньская актриса Руби Линь, олимпийская прыгунья в воду Го Цзиньцзинь. Даже среди молодежи многие не знали, кто такой Ван Ян, что уж там говорить про старшие поколения. Поэтому пока в последние пару дней Ван Ян с командой проводил съемки в парке Дунху, гулял по улицам и отмечал китайский Новый год, никто не узнавал этого именитого режиссера. Если бы сопровождала Джессика, вероятность того, что Ван Яна узнали бы, наверняка выросла бы в несколько раз. Как-никак красивые девушки вызывают больше интерес и притягивают больше внимания. Но в этот раз Ван Ян в одиночку наслаждался поездкой. Иногда в браке надо давать передохнуть друг от друга, особенно после такой насыщенной, счастливой годовщины свадьбы. Как говорится, встреча после недолгой разлуки слаще медового месяца. Хотя поздравительная акция с драматическим конфликтом получилась незабываемой и эмоциональной, после нее, как и следовало ожидать, Ван Ян получил взбучку от Джессики за свои специфические вкусы. Несмотря на это, он несколько дней назад прекрасно отметил свой день рождения и уже стал 25-летним мужчиной. Снег превосходит цветущую сливу чистой своей белизной, но проигрывает ей ароматом. Вау, отличный стих. Сейчас как раз был подходящий сезон и подходящая погода для любования сливами. Под голубым небом наблюдалось не слишком много туристов. Бродя по развивавшейся на ветру сливовой роще и любуясь розовыми цветами слив, Ван Ян время от времени вытягивал руки, чтобы поймать опадающие лепестки. Пребывавший в безмятежном, жизнерадостном состоянии, он пропел две строчки древнего стиха, после чего серьезно задумался, какие есть еще стихи, восхваляющие сливу. К счастью, он в последние пару лет периодически изучал китайскую поэзию и кое-что повторил перед поездкой, поэтому сразу вспомнил. Есть, есть, есть. Где ветхий мостик за двором почтовым, ты расцвела в глухом уединении. Вот снова вечер в зареве багровом, одна ты со своей печалью снова, да шум дождя, да ветра дуновенье. Всем увидать, все скоро прахом станут. Подул слабый ветер, Ван Ян поймал кружившийся в воздухе лепесток и поглубже вдохнул его аромат. Лишь запах нежный не исчезнет скоро. Ха-ха, здорово. Съемочная группа уже завершила все натурные съемки, больше ничего дополнительно снимать не требовалось, съемки «Светлячка» окончательно закончились. Эти изысканные, Не от мира сего сливовые деревья послужат важной локацией в городе Великого Предела. Уолли Пфистер и другие сотрудники вместе с пленками вернулись в Лос-Анджелес. Ван Ян же хотел еще несколько дней здесь погулять. Все-таки он впервые проводил китайский Новый год в Китае. Особая праздничная атмосфера очаровала его. Он напевал китайскую песню, которую раньше можно было всегда услышать на улице и в универмагах. Первый снег в 2002-м. Когда в 2002 году выпал первый снег, Ван Яну был 21, может, 22 года. Рабочая обстановка была примерно такой же, как и сейчас. Закончились съемки района 9, он экстренно готовился к производству похмелья. Утвержденная в том году «Кунг-фу панда» уже скоро, в мае, выйдет в мировой прокат. Он с Джессикой съездил в Азию на чемпионат мира по футболу, впервые ступил на китайскую землю и сейчас это повторил. Он, 25-летний, стал еще более сумасшедшим, чем в 22 года. Хм, Ван Ян внезапно подумал, что в последнее время напоминает немного спятившего человека, ибо ему вечно хотелось как-то выпендриться. Неужели скорое появление на свет ребенка всколыхнуло его бунтарский дух, который затмевал отцовские страхи? Кажется, это была логичная мысль. В окружении этих белых цветов слив, походивших на молодые всходы, та робость, что скрывалась за бунтарством и дерзостью, ощущалась все отчетливее, из-за чего Ван Ян невольно сделал вдох полной грудью, и аромат цветов взбодрил мозг. В марте будет почти полгода, как Джессика выздоровела. Согласно установленному семейному плану, она в это время должна будет забеременеть, тогда ребенок родится в конце года. В конце года Ван Ян, нахмурившись, направился к озеру, одухотворенное, поэтическое настроение, еще недавно владевшее им, пропало. Он не то чтобы не любил детей, наоборот, давно ждал этого момента, но что означает рождение ребенка? Как изменится жизнь? Сможет ли он и дальше совершать безумные выходки, отдаваться спонтанным душевным порывам? Хороший коп или плохой коп, ответственный или избегающий ответственности, все станет ясно в тот момент, когда возьмешь на руки малыша. Но сейчас в голове будто боролись два Ван Яна. Один радостно говорил: «Вау, в конце года я стану папой, счастье-то какое!» Другой без конца ледяным голосом повторял: «Ты уверен? Я спрашиваю тебя, ты уверен? Чего еще ты хочешь? С чем не можешь смириться? Чем недоволен? Чего боишься? Чем одержим? Успокойся!» Опять заговорил источавший красное свечение Ван Ян. Источавший синее свечение Ван Ян немедленно с насмешкой сказал: «Ты уверен? Я спрашиваю тебя, ты уверен?» На этот раз он добавил: «Ты специально выкладываешь ролики на Ютубе, чтобы их посмотрела Хелен, посмотрели другие девушки, и потом сказали: Ян, вы, мать вашу, и правда счастливы. Тебе не кажется, что это несправедливо по отношению к Джессике?» «По отношению к Хелен? Ответь, сволочь!» Ван Ян с красным свечением тоже насмехался. «Я уже давно отпустил Хелен, отказался от безрассудных вспышек гнева. Это все ты не можешь угомониться. Я люблю Джессику, вот так просто. Ты, твою мать, это ты постоянно норовишь совершить сволочной поступок, постоянно норовишь все усложнить. Чего ты боишься? Чего ты хочешь?» Ван Ян с синим свечением отвечал: «Я тоже люблю Джессику, ты не понимаешь. Я хочу, чтобы ты свалил, я буду все сам контролировать, сейчас мое время». Ван Ян с красным свечением рассмеялся: «Твое время уже давно истекло. Еще в прошлом веке, тебе конец, хватит, заткнитесь». Ван Ян, усмехнувшись, покачал головой и продолжил гулять вдоль озера. Слияние красного и синего свечения и делало его таким, какой он есть. Но человек зачастую и сам до конца не понимает, насколько он сложен и противоречив. Пройдя часть пути, Ван Ян неожиданно увидел впереди стоявшего на берегу озера мужчину, который как будто колебался, размышляя над тем, стоит ли прыгать в воду. Ван Ян инстинктивно крикнул: «Эй, парень, ты что делаешь?» Он уже несколько дней гулял возле Дунху, но впервые видел такого подозрительного человека. Этот молодой круглолицый парень в пальто обернулся и, посмотрев в его сторону, словно обезумев, тут же закричал: «Не подходи, убирайся, не подходи!» Услышав это, Ван Ян оцепенел. Нельзя подходить, режиссер обладает одной способностью, а именно превосходной наблюдательностью. Приглядевшись к круглолицему парню, Ван Ян озадаченно сказал: «Хочешь покончить с собой? Сейчас Новый год. Хочешь покончить с собой? О боже! Оказалось, что сегодня в парке Дунху на фестивале слив проводились свидания вслепую. Ван Ян тоже ходил поглазеть на мероприятия, которые проходили в парке в последние дни. А этот круглолицый парень несколько дней назад расстался с девушкой и сегодня, наблюдая за свиданиями, впал в такое уныние, что неожиданно для себя решил расстаться с жизнью. Препирания между Ван Яном и парнем моментально привлекли внимание людей поблизости. Некоторые дедушки и бабушки помогали уговаривать: «Молодой человек, не принимай близко к сердцу. Подумай о своих родителях, это не выход». Видя, что у парня нет твердого желания умереть, и даже понимая, что в случае чего можно прыгнуть следом в воду и спасти его, Ван Ян не спешил и сперва позвонил в службу спасения, после чего позвонил Натали и осведомился, как следует отговаривать от самоубийства человека, потерпевшего поражение на любовном фронте. «Подожди, приятель, как тебя зовут?» – искренне спросил Ван Ян после того, как убрал мобильник. Натали сказала, что отговаривать лучше всего в формате диалога, ни в коем случае нельзя вступать с самоубийцей в спор, читать ему нравоучения, давать оценку или насмехаться, ибо такой прямой подход весьма опасен, и нельзя, как старики поблизости, говорить «все будет хорошо», «не принимай близко к сердцу» и тому подобные пустые слова. Надо заставить самоубийцу излить душу, снять с него напряжение и развеять текущее настроение. Круглолицый парень не ответил и с отупелым взглядом произнес: «Она ушла от меня, ты понятия не имеешь, понятия не имеешь». Не обращая внимания на окружающую публику, Ван Ян моментально спросил: «Не имею понятия о чем?» «О том, каково это, когда расстаетесь». Парень по-прежнему оставался равнодушным. «Тебе это не знакомо. Тут ты ошибаешься», — пожал плечами Ван Ян и поднял глаза кверху, как бы вспоминание. «Я никогда не расставался, да я 4 раза расставался. В первый раз, в 12 лет, не считая упущенного первого поцелуя, ничего страшного не случилось, но я отказываюсь признавать ее своей первой любовью». Несколько пожилых людей в шоке замерли. Этот молодой человек начал встречаться в 12 лет, круглолицый парень тоже был потрясен. Он никогда не видел, чтобы так подбадривали людей. Первые отношения в 12 лет, то есть в 5 классе. Да это же полная чушь, хотя внешность у него довольно привлекательная. Ван Ян продолжал изливать душу. «В тот раз я, возможно, не понимал, каково расставаться. Во второй раз на самом деле тоже не было ничего особенного, не стоит это и вспоминать. Третий раз произошел в средней школе, это была своенравная девочка, играла в музыкальной группе, бунтарка, очень красивая, я с большим трудом ее добился. В то время я прямо-таки сходил по ней с ума». Пожилые люди уже в оцепенении глазели на него. Вспоминая прошлое, Ван Ян покачал головой и с усмешкой горько вздохнул. «Вот такой я человек, может, и ты такой же. Если действительно кто-то нравится, то будешь полностью отдаваться этому человеку, настолько я помешался на ней. Ради нее я пошел на множество уступок, даже отложил в сторону Супер 8 и взял в руки идиотскую гитару. Но что?» — спросила молодая девушка в толпе зевак. Ван Ян, выдохнув, посмотрел на нее, перевел взгляд на небо и развел руками. «Она жаловалась, что я не оригинальный, жаловалась, что я плохо играю на гитаре. Прислушавшись к словам своих друзей из музыкальной группы, она бросила меня. Никогда не забуду ее слова. Мы не подходим друг другу. Я и сам не понимал, что можно было бы сделать, чтобы мы подошли друг к другу. Я готов был ради нее почти на все. В общем, меня впервые бросили, впоследствии я сделал одну пакость, публично опозорив ее друзей, ха-ха. Кучка самоуверенных идиотов». В тот год девочка с гитарой на спине кричала: «Ван Ян, я убью тебя». На небольшом клочке земли возле озера, забитом людьми, внимание присутствующих уже было сосредоточено не на самоубийце. Пусть даже круглолицый парень внимательно слушал, Ван Ян, держась за лоб, говорил: «Это расставание сильно ударило по мне. Честно, мне кажется, вот это была моя первая любовь. Я сказал себе, что больше не буду встречаться с девушками, у которых такой характер, и больше не буду глупить и отказываться от Супер 8. Другая, длинноволосая молодая девушка в очках спросила: «Что такое Супер 8? Ван Ян, жестикулируя, ответил: «Это домашняя видеокамера с 8-миллиметровой пленкой». Он вернулся к основной теме: «Но вскоре я опять стал встречаться с другой своенравной девочкой. Умная, принципиальная, прямая и практичная, почти никогда не носила платья, ни в чем от меня не зависела. Иногда бывала ласковой, Мила смеялась, возможно, это был лишь способ поднять мне настроение. Она хотела контролировать меня, и я хотел контролировать ее, поэтому у нас то и дело происходили стычки по всякому поводу, мы соревновались, кто кого измотает, замучает. А потом, тебя снова бросили? Спросил по своей инициативе круглолицый парень. Ван Ян кивнул, затем помотал головой и с улыбкой вздохнул. Мы наигрались, до смерти друг друга замучили. Она сказала мне, катись к черту, зато сейчас я женат. Увидев, как он красуется кольцом, старики внезапно прозрели. Оказывается, это рано женившийся молодой человек. Несколько молодых девушек тотчас испытали некоторую досаду. Высокий красавчик уже занят. С другой стороны, этот парень имел какое-то знакомое лицо, кого же он напоминал. Но то расставание оказалось более болезненным, чем расставание с первой любовью, куда более болезненным. В тот период у меня ехала крыша, Ван Ян провел руками по голове, то было время, когда жизнью распоряжался Ван Ян с синим свечением. Окидывая взглядом толпу, он пожал плечами и со слабой улыбкой сообщил: «Представляешь, я попал в университет, о котором мечтал много лет, но любимый человек бросил меня, и мне незнакомо это чувство, не шути, ощущаешь себя каким-то мертвым, весь мир отвернулся от тебя, чем бы ты ни занимался, все кажется бессмысленным, ты подавлен, раздражен, обижен, иногда тебе становится крайне неловко, тебя охватывает весь спектр негативных эмоций, это даже хуже смерти. Когда идешь по улице, каждый встречный кажется таким противным, таким подлым, иногда прямо-таки хочется, чтобы эта планета взорвалась, тебе уже ничего не нужно, ни того, чтобы она вернулась к тебе, ни новой девушки, лишь бы эта планета взорвалась, потому что все сущее вызывает у тебя лишь один вопрос: зачем? Ты зол. Он уставился на толпу, очень зол. В том году в кампусе Южно-Калифорнийского университета Ван Ян, вступивший в спор с нескольким сверстником, залился хохотом. Что такое? Я тебе не нравлюсь, хочешь драки? Ну давай, подходи. Студент, которого он провоцировал, сдерживал гнев. Ты чокнутый. Они нормально обсуждали кино, а к ним подошел какой-то псих и стал спорить. Это новенький студент, среди них была одна девушка, которая не удержалась и выругалась. Больной, уйди, я сейчас умру от смеха. Ван Ян присвистнул, но не ушел. Оказывается, кое-кто считает, что спецэффекты уничтожат кино. Эй, девочка, здесь точно Южно-Калифорнийский университет? А то мне уже кажется, что я оказался в лиге плюща. Ботаники, консерваторы, одержимые старыми концепциями, он показал пальцем на разозлившегося студента. Или ты, приятель, хотел выпендриться перед красавицей, думал, выскажешь эту тупую мысль, и тебе скажут, что ты классный. А был бы сейчас золотой век, ты бы, наверное, ратовал за немое кино, говорил бы, что звуковое кино все испортит, что смешнее Чарли Чаплина уже ничего не будет. Он чокнутый, в гневе бросил студент, но не желал вступать в спор, ибо того парня не убедила недавняя продолжительная дискуссия по спецэффектам. Он развернулся и скорым шагом пошел прочь. Мы уходим. То был ужасный период. Ван Ян встряхнул головой и, глядя на окружающую толпу и парня, замыслившего покончить с собой, вдруг улыбнулся и сказал: «Из-за злости, которая кипела во мне, я чуть все не испортил. Но какой в ней смысл? Я понимаю, каково при расставании, даже хочется сжечь себя, но, старина, приятель, выход ли это? Скажу избитую фразу, то, что не убивает нас, делает нас сильнее. Если бы не четыре расставания, был бы я вместе с моей нынешней женой, конечно, я не допущу пятого раза. Однако ты, он серьезно произнес, где-то в мире одинокая девушка ждет тебя. Дай себе шанс, я никому не нравлюсь, и мне никто не нравится», по-прежнему тяжело вздыхал круглолицый парень, хотя уже не был полон решимости на самоубийство. Слова того незнакомца звучали логично. Он на чем-то задумался, как вдруг его схватили подоспевшие охранники фестиваля «Слив». Он, извиваясь, закричал: «Отпустите, отставьте меня в покое». Старики и другие зеваки облегченно выдохнули и приготовились разойтись. Ван Ян же будто слетел с катушек. Раз этого парня скрутили, настало время для прямого подхода. Он эмоционально заговорил, ругаясь: «Не знаю, что между вами произошло и почему она тебя бросила, но вот что я скажу тебе. Послушай меня, ты либо, твою мать, вновь станешь бегать за ней и умолять ее вернуться к тебе, либо, твою мать, Как настоящий мужчина примешь суровую реальность и отправишься искать новую девушку. Хочешь быть счастлив, злиться – это нормально, но кончать с собой – очнись. Черт, убивать себя в Новый год? Да пошел ты. Увидь я тебя несколько лет назад, когда у меня был скверный характер, я бы тебя уже давно отпинал и даже не дал бы встать, утопил бы тебя к чертовой матери. Смотри у меня. Старики впали в ступор, молодежь, круглолицый парень и охранники тоже впали в ступор. Они все наблюдали, как высокий мужчина с руганью удаляется. Лишь когда тот оказался вдалеке, они пришли в себя. Ох, какой вспыльчивый юноша. Теперь я верю, что у него были отношения в 12 лет. Красавчик. Ха-ха-ха. Захохотал Ван Ян, когда вернулся в сливовую рощу и уселся на лужайку под деревом. Что он натворил? Лишь после того, как пошумишь и выругаешься, многие вещи, словно после мозгового штурма, проясняются. Ван Ян, облокотившись о ствол дерева, задрал голову и посмотрел вверх. Одни цветы слив гордо распускались, другие уныло опадали на ветру. Какой прекрасный мир! Эти цветы непременно будут красиво смотреться на большом экране, а еще детский смех. То, что не убивает, делает нас сильнее. Ван Ян думал о своем прошлом, думал о настоящем, вспомнил Хелен, вспомнил Рэйчел, вспомнил Натали и то и дело посмеивался. Может, и впрямь, как советовала Натали, после работы над светлячком снять романтический фильм. Встретить таким способом рождение ребенка – плохая идея. Эта история не о ребенке, не о том, как собираешься стать отцом, а о любви, расставании и умении отпустить. С помощью этого фильма он должен будет кое-что сказать Ван Яну с синим свечением и попрощаться с прошлым. Подул ветер, заколыхались цветы слив, уголки рта Ван Яна приподнялись. Глава 347. Лучший почетный гость. Ха-ха, ха-ха-ха. Раздавался смех в офисе с ярким освещением. Директор развлекательного отдела НБЦ Кевин Рейли так самозабвенно смеялся, оскалив зубы, что живо напоминал слабоумного. Он обеими руками хлопнул по документам на столе. «Люблю волшебного юношу». Ха-ха, то был смех от неожиданной радости. Когда он недавно увидел отчет по рейтингам за вчерашний день, 10 февраля, то весь затрясся от возбуждения. Победа за НБЦ, за теорией большого взрыва. Вчера с 20.00 до 20.30 состоялся показ 17-ти краткой серии под названием «Аниме-фестиваль», а что означает появление на одном экране камео Джессики Альбы, Натали Портман и Рэйчел МакАдамс. Эта серия спокойно обновила рейтинговый рекорд первого сезона. Прирост зрителей по сравнению с прошлой серией составил 35%, 24% среди аудитории от 18 до 49 лет и 32% в целом. Первый сезон пробил отметку в 30 миллионов зрителей. Дебютный сезон «Друзей» в среднем смотрело 14,88 миллиона человек, лучший результат не превышал планку в 20 миллионов. Причем это был хитовый телесезон 94-95. Сегодня же, когда имелось огромное множество всевозможных развлекательных каналов, ситком все-таки сумел добиться столь поразительного результата в свой дебютный сезон, нанести поражение таким сериалам, как «Все любят Реймонда», «Два с половиной человека» и стать комедийным королем на малых экранах. Что еще можно делать, кроме как радостно хохотать и кричать? Но что заставило Рейли понервничать, так это достижение Джоуи, чья 17-я серия собрала 11,4 миллиона зрителей. Джоуи вернулся в эфир раньше теории большого взрыва, НБЦ активно рекламировал его во время зимнего перерыва и надеялся, что сможет спасти этот сериал, а в результате становилось только хуже. Аудитория 16-краткой серии опустилась ниже отметки в 10 миллионов человек и составила жалкие 9,96 миллиона, звание спин-оффа «Друзей» не принесло никакой пользы. Вчера лишь за счет мощного извержения ТБВ удалось вернуть более 10 миллионов зрителей. «Волшебный юноша, теперь полагаюсь только на тебя, волшебный юноша, мой дорогой волшебный юноша», — разговаривал сам с собой Рейли. «Если теории большого взрыва удастся удержать планку, все будет в порядке». Рейли стал молча молиться на рейтинговый отсчет. «Господи, пусть ей дальше сопутствует успех, молю тебя». Текущий сезон CSI от CBS впервые потерял статус лидера четверга. Аниме-фестиваль, разумеется, привлек внимание СМИ, New York Times назвала эту серию выходящей за гранью фантазии. В течение получаса наблюдалось огромное количество героев из разных произведений, тем не менее сюжетные линии с тремя суперзвездами вовсе не были хаотичными и создали забавные и правдоподобные конфликты с Шелдоном, Леонардом, Пенни и другими персонажами, и основные актеры, и приглашенные звезды сыграли замечательно, каждый обладал яркой индивидуальностью и производил глубокое впечатление. Аниме-фестиваль расценивался многими СМИ как самая яркая серия первого сезона «Теории Большого Взрыва». Наряду с этим зрители тоже массово ставили 10 баллов, восхищаясь гиками и гениями, собравшими перед экранами 30 миллионов человек. Взрывной рейтинг ТБВ оказал влияние не только на сам сериал. В конце аниме-фестиваля Говард, наивно полагавший, что заполучил телефонный номер Натали Портман, весь ликовал, однако, когда вернулся домой и позвонил по номеру, оказалось, что цифры 0118999988199991972593, которые он мог легко наизусть пропеть, это горячая линия одного центра скорой помощи. Но беда не приходит одна. Комичное, неуклюжее поведение Шелдона и его товарищей на фестивале было заснято на видео, которое выложили на YouTube. Этот смешной ролик мигом набрал кучу просмотров. То, что неизвестный фанат гик создал сайт 0118999988199991972 ТРИЦОМ, было все-таки событием второстепенным. 30-16 миллиона зрителей, входивших в 24% и краткая рейтинг аудитории от 18 до 49 лет, узнали о YouTube. К тому же на видеохостинге действительно имелся псевдодокументальный ролик, который сотрудник снял на цифровую видеокамеру во время съемок аниме-фестиваля. Блогер, Светлячок, Гагли, YouTube. Эти упоминания в 17-краткой серии послужили довольно оригинальной и важной рекламой, благодаря чему огромный поток зрителей хлынул на YouTube, а это в свою очередь повысило внимание к пародийным трейлерам и Светлячку. Теперь на YouTube ежедневно загружалось свыше 10 тысяч роликов, суммарные ежедневные просмотры составляли более 5 миллионов. Сайт стал новой звездой с неограниченным потенциалом в ит-сфере. Похоже, тот односторонний спор между Ван Яном и Марком Кьюбаном на поцелуй в ослиную задницу больше не мог вызвать ни у кого волнения. Отпраздновав Новый год в Ухане и вернувшись в Америку, Ван Ян продолжил усердно работать и жить счастливой жизнью. После приобретения кадров со сливовой рощей близилось завершение более 1800 сцен с визуальными эффектами и начинался этап монтажа готовой версии фильма, наложения музыки, цветокоррекции. В середине апреля работу планировалось отправить в МПА для установления рейтинга, Flame Films рассчитывала на PG-13. На рейтинг Светлячка влияли лишь насилие и бранная речь. Если бы бесчеловечные поступки пожирателей демонстрировались откровенно, то это непременно был бы рейтинг R, но за плечами и так уже имелась мрачность района 9, вдобавок общая стилистика не требовала чрезмерно жутких кадров, PG-13 – наиболее оптимальный вариант для Светлячка. Ян, ну-ка, дай поцелую. В стельку пьяный Дауни-младший с глуповатой ухмылкой на лице, под смех окружающих, обнял Ван Яна за шею и настойчиво потянулся к его щеке за поцелуем. «Я должен поблагодарить тебя, ты спас мне жизнь, я сегодня так счастлив, дай поцелую, эй, дай поцелую». Так Ван Ян оказался насильно расцелован на мальчишнике Роберта Дауни-младшего. Последний, пуская слюни, подобно английскому бульдогу, и источая изо рта винные пары, несколько раз чмокнул Ван Яна в щеку и отпустил, лишь когда тот ударил его. На следующий день Ван Ян и Джессика в качестве почетных гостей посетили свадьбу Дауни и Сьюзан Левин. Вставший на праведный путь мужчина средних лет успешно женился во второй раз. Дауни по секрету сообщил Ван Яну, что планируется Сьюзан скоро завести ребенка. Однако синяя перчатка затмил капитана Мэла. Желтая пресса получила от инсайдера информацию, что невеста хита Леджер Мишель Уильямс беременна. После того, как папарацци засняли на улице Мишель с помолвочным кольцом на пальце, эту ныне проживавшую с женихом в Бруклине невесту опять разыскали и сфотографировали ее подозрительно закрытый живот. Никто не ожидал, что знаменитый любитель женщин постарше Хит Леджер, оказывается, собирается стать папой в 26 лет, а мамой ребенка будет имеющая довольно среднюю внешность 25-летняя Мишель Уильямс. Изначально желтая пресса и фанаты считали, что отношения двоих людей несерьезные, ибо у Леджера без конца менялись вкусы, он бегал то за одной красавицей, то за другой. Никто не думал, что на его пути встретится помолвка, беременность. Он попал в плен. С каких пор это все началось? Леджер снялся в Горбатой горе, снялся в Светлячке, много времени проводил с Ван Яном, а еще стоит вспомнить недавнюю свадьбу старой сволочи Роберта Дауни-младшего. Неудивительно, что Пиопли и другие развлекательные СМИ подтрунивали. Волшебный юноша перевоспитал его. Вот эта скорость. Еще до публикации в СМИ Ван Ян получил подтверждение из уст самого Лиджера. Предполагаемый срок родов был октябрь-ноябрь этого года. Лиджер был очень рад и взволнован тем, что станет отцом. Он без конца осведомлялся у Ван Яна насчет различных вопросов по беременности, потому что знал, что тот ради Джуна ознакомился с большим количеством материалов. Также спросил, какое имя лучше дать ребенку, ведь Ван Ян написал так много сценариев и в раздаче имен имел довольно богатый опыт. Будь то мальчик или девочка, Лиджер надеялся, что его ребенок будет с сильными моральными качествами. Именно из-за этого он был недоволен собой, из-за низкой самооценки, малодушия и страха ответственности, скрывавшихся под пышным образом. Ван Ян уже давно решил, что у его первой дочери второе имя будет Джуна. Подумав об этом, он вспомнил Натали Портман, а следом подумал о волевой девочке из Лиона и предложил: «В случае с девочкой назови Матильдой, как тебе?» Лиджер, услышав это, приятно удивился. «Матильда, Матильда, Матильда Лиджер, отлично. А что насчет мальчика?» «Мальчику имя пусть сам папа придумает», — сказал Ван Ян. «Просить постороннего дать имя твоему ребенку — это разве не избегание ответственности?» Ван Ян тут же пожалел, что предложил имя для дочери Лиджера. Если говорить о друзьях, что работали в кино и индустрии развлечений, то Ван Ян был уверен, что Майкл Питт и Джейми Бачерт не рассорятся. Он видел, что у этой парочки стабильные отношения и есть взаимопонимание, рано или поздно они поженятся. Роберт Дауни-младший по-настоящему встал на праведный путь, а вот Хит Леджер был опасен. Сейчас им руководил Леджер с красным свечением, но если однажды вернется Леджер с синим свечением, ничего хорошего не будет. Ван Ян отлично понимал это настроение, когда не желаешь мириться с окружающей действительностью, этот крик души, который, должно быть, присущ каждой особи мужского пола, это стремление долететь до края света. Ты уверен, жена, дети, работа, обязанности, эти слова подобны оковам, мужчина же хочет полной свободы. Красное свечение сообщает синему свечению. Да, уверен, так я буду счастлив. Синее свечение без конца спрашивает красное. Ты уверен, раз за разом повторяется вопрос, раз за разом предлагаются соблазны в виде секса, денег, любви или дракой смелых выходок, этот сумасшедший драйв подталкивает думать лишь о себе, бросить жену и детей. В каждом человеке есть красное и синее свечение, иными словами человеческая натура сочетает в себе добро и зло. Видимо, это самое синее свечение и хочет искоренить альянс. Беспомощность, неудачи, трудности, что встречаются в жизни, могут потушить этот драйв и сделать человека апатичным, а когда довольствуешься только тем, что есть, это равносильно потере смысла жизни и ожиданию смерти, ты принимаешь реальность. Да, я уверен, больше мне ничего не надо, признаешь миру свое поражение. Да, все равно ничего не поделать, такова жизнь, не делаешь попыток и не прилагаешь усилий, чтобы что-то изменить. А синее свечение, дарующее драйв, боевой дух, нежелание мириться и гнев, побуждает к переменам. Гнев способен все разжечь и заставить испустить ослепительное сияние. Синее свечение никогда не искоренить. Это все равно, что льву вырасти в овечьем стаде. Каким бы покладистым он ни был, даже если до самой смерти будет покладистым, как овечка, он навечно останется львом и в случае вспышки гнева пробудится. Однако красное свечение тоже может кое-что сказать синему свечению. Пожалуйста, используй этот драйв, мать твою, в правильном русле. Тогда не придется раскаиваться и говорить: «Я виноват». В Голливуде, на этой ярмарке тщеславия, особенно много соблазнов, Ван Ян был уверен, что сумеет противостоять всем невзгодам, но как друг действительно немного боялся и беспокоился за Лиджера, и дело было не только в нежелании мириться с окружающей действительностью, он больше боялся за склонность Лиджера к саморазрушению. Он мог это почувствовать, потому что у него иногда возникала мысль: «Если так поступить, мир точно бурно отреагирует». Но, кажется, имелось некоторое различие. Лиджер хотел уничтожить того себя, что был бесхребетным, с низкой самооценкой, и посредством актерской игры стать другим человеком, что казалось неплохим вариантом решения проблемы. А Ван Ян хотел наблюдать, режиссировать, даже иногда представлял: «Если я вдруг умру, как все отреагируют?» С другой стороны, он все больше и больше боялся смерти. «Я, Ван Ян, не умнее пятиклассника. На телеэкранах Ван Ян под веселый смех живой аудитории выкрикнул в камеру довольно унизительную фразу. Отличник Южно-Калифорнийского университета не смог ответить на простой вопрос для пятиклассников. На предыдущем вопросе Натали Портман показала свою глупость, ошибившись с великими озерами Северной Америки. Она правда выпускница Гарварда, телезрители толком не задумывались, смогли бы они сами ответить на эти вопросы, лишь потешались над представлением двух гениальных напарников. Ха-ха-ха. При виде жалкого выражения лица Ван Яна рядовая зрительница Кристин, не являвшаяся его фанаткой, бешено захохотала вместе с родными, их симпатия к волшебному юноше сразу на порядок выросла. Милый паренек, похвально, что он решился создать такую телевикторину и притом лично поучаствовать в ней. Являвшаяся его фанатка Эвелин прямо-таки плакала от смеха, хотя уже не могла точно вспомнить, какие правильные ответы были в последних вопросах. 16 февраля, в среду, с 20.00 до 21.00 несметное количество американских зрителей, будь то киноманы или нет, хохотали из-за этого нового шоу на НБЦ. Волшебный юноша и Натали Портман, чей суммарный возраст составлял почти 49 лет, оказались не умнее пятиклассника.